Глава 10. «Кузьма, а у тебя уже были женщины?» Это было первым, что я услышал, когда проснулся этим утром. Чего?» Я не сразу понял, о чем и, главное, кто меня спрашивает. А когда увидел свою рыжую соседку, чуть было не поперхнулся. Девушка по-турецки сидела на своей кровати, а из одежды на ней было нечто вроде шортиков, почти не скрывающих самое ценное, и топика, едва доходящего до солнечного сплетения. Но выглядела она словно натуральная сомнамбула, да и под глазами у Андре отчетливо виднелись темные круги. «Почему ты не сделал это?» — обвиняюще спросила она, глядя на меня словно на врага народа. «Я так ждала, вся измучилась, ночь не спала, а ты...» «Ты вообще о чем? Чего это?» Я все еще никак не мог прийти в себя. В разнообразных книжках я часто встречал упоминания о героях, которые постоянно были начеку. Спали, словно жирафы, в любой момент готовые сорваться в вихрь разящей стали, стоит только на горизонте появиться гипотетическому врагу. Может, и существовали в нашем мире такие уникумы. Но мой случай был явно не из их числа. Я, словно русские богатыри древности, Илья Муромец и Добрыня Никитич, всегда имел хороший и здоровый сон и просыпался по расписанию, а не из-за того, что за километр от меня пробежал таракан. Так что, если что и произошло ночью, я про это не знал и не понимал, чего от меня хотят. «Почему ты, гад, меня не трахнул?» — прошипела, словно разъяренная фурия рыжая, подаваясь вперед и сверкая усталыми зелеными зенками. «Что, не нравлюсь? Пятнистая уродина, да? Не возбуждаю?» «А с хрена ли?» Я даже возмутился такой постановке вопроса. «Ты чего там себе нафантазируешь?» «Пошляк, дурак, извращенец!» Мгновенно покраснев, взорвалась на визг девушка, и мне в лицо прилетела подушка. И я не уклонился. Зачем? В общем-то, я ждал проблем, но не так скоро. И немного не таких. Больше этим утром мы не разговаривали. Мое присутствие просто игнорировали. Андре переоделась в ванной, быстро нанесла простенький макияж на свою мордочку. Взяла из шкафа какой-то чехол и, громко топая, вышла из номера, хлопнув на прощание дверью. Я остался один. Времени до церемонии было предостаточно. Даже до завтрака у меня имелось еще как минимум полчаса. А дуэль? Она должна была состояться уже после всех официальных мероприятий. И, признаться честно, о ней я беспокоился в последнюю очередь. Утренняя выходка соседки никак не повлияла на мое настроение, а потому я, насвистывая приятный мотивчик, начал одеваться. И в этот момент раздалась трель вызова на моем учебном планшете. Оставив кортеж на стоянке перед воротами на территорию кампуса, лимузин беспрепятственно въехал в студенческий городок и, вырулив на главный проспект, покатил к возвышающемуся в центре города зданию ректората, чем-то отдаленно напоминающему московские сталинские высотки. Увенчанное высоким шпилем, на котором на легком ветру трепетал флаг с гербом 5-го императорского магического колледжа. Это величественное сооружение, как и остальные дома в Ильинском, было выстроено в стиле неоимперского ампира. Их строгие формы, колонны, портики и барельефы, классические статуи и чугунные кованые ограды навевали на пассажира дорогого автомобиля приятные воспоминания. Впрочем, предаваться им у Виктора Анатольевича Ромушева не было никакого желания. Срочный вызов главы его клана, человека, которого он помнил еще начинающим учителем альтернативной физики, а сейчас занявшего пост ректора, разорвал плотный рабочий график очень занятого барона, и ему пришлось в срочном порядке на ночь глядя вылетать из Аркаима в Москву. Ведь дело касалось его второго сына, а наплевательски относиться к проблемам членов своего рода, а тем более семьи, не входило в привычки этого сурового человека. Паршивец, только-только поступивший в колледж, уже успел наворотить таких дел, что чуть было не порушил свое же тщательно выстраиваемое отцом будущее. Так что разгребать всю эту навозную кучу вчера пришлось лично Виктору Анатольевичу, которому Федосеев-старший выдал настоящую отповедь из-за поведения молодого балбеса. Это же надо было прилюдно облапать свою будущую невесту, поставив под удар саму еще даже официально не объявленную помолвку. Не мог выбрать кого попроще, если уж так захотелось погреть руки на мягеньком. И главное, не на людях же. Даже будь Федосеева его женой, общество такого бы не приняло. Оно же понятно, дело-то молодое. Гормоны бушуют, да и не головой в его возрасте думают. В 16 лет Виктор Анатольевич и сам был таким же. Ни одну юбку просто так не пропускал, а коли кто имел глупость косо посмотреть в его сторону, сразу же ставил наглеца на место. Сыновья такими же уродились. В особенности Олег. Правда, после разговора с Александром у Ромушева-старшего сложилось впечатление, что тот был прекрасно осведомлен о характере своего будущего родственника. Недаром же он подстраховался и отправил вместе со своей дочкой в колледж этого мальчишку Исаула. Хотя официально основной причиной было вовсе не это, а неудачная попытка похищения Кати. Виктор Анатольевич был в курсе случившегося в Новосибирске и наравне с Федосеевым рыл носом землю, пытаясь найти и наказать виновников. И тут на тебе. Столько сил и средств чуть было не улетело в трубу. А уж в какую позу барону пришлось встать, чтобы Александр оставил без внимания поступок Олега и удовлетворился извинениями, Ромушеву и вспоминать не хотелось. И ведь это еще не все. Безродный мальчишка Исаул всего лишь под демиопекунством рода напал на его сына, когда тот этого не ожидал, да еще и со спины, при всех оттаскал его за шкирку, словно провинившегося щенка. Вполне естественно, что тот бросил ему вызов на дуэль. Хотя, конечно, выбрав крайнее правило, парень погорячился. В этом вопросе Ромушев был непреклонен. И плевать, что Александр Палыч остался недоволен его отказом воспользоваться правом главы рода и отменить поединок до смерти. Наглец, посмевший оскорбить и избить его сына, должен был понести заслуженное наказание. И если бы этого Исаула на дуэль не вызвал сам Олег, то в любом случае он сделал бы так, чтобы тот заплатил за содеянное. Подобные обиды нельзя оставлять неотмщенными. А ведь можно сказать, что им повезло. Большая игра для первых курсов официально начиналась после традиционного подпольного турнира. И вызов его сына не попадал под ее юрисдикцию. Там крайние правила не работали, и ему не удалось бы смертью соперника отмыть запачканное имя рода Ромушевых. Да и секундантами у его сына сейчас все еще могли быть представители их клана, а не такие же студенты, как он. Так что даже если его балбес вдруг погибнет, это позволит в будущем свершиться заслуженной мести. К тому же кровь — это не всегда плохо. Победа на такой дуэли хоть немного, но нивелирует ту потерю репутации, которую понесет его отпрыск после того, как принесет официальное и публичное извинение Екатерине Александровне. А так как сам Виктор Анатольевич был полностью уверен в победе его сына в честном поединке, появляться на ристалище он не собирался. Вместо него должен был присутствовать его старший брат Владимир. А уж в том, что тот все сделает правильно, Ромушев был уверен. Однако Федосеев — это ладно. С ним-то он договорился. Хотя так и не понял, почему Александр уговаривал его отозвать вызов и остался недоволен отказом. Чем мог быть так ценен этот даже не входящий в его клан молодой Исаул, пусть даже именно он спас Катю от похитителей? Виктор Анатольевич просто не понимал логики поступков своего будущего свата. Не увидел он ничего странного и в звонке из имперской канцелярии. Власти всегда требовали согласия главы рода на дуэль, тем более смертельную, и между несовершеннолетними. И настойчиво рекомендовали выискать возможность пойти спорщиком на мировую. Однако, когда позвонил его сюзерен, ректор колледжа герцог Сафронов, и в ультимативной форме потребовал, чтобы он как глава рода немедленно отозвал вызов сына, Виктор Анатольевич не на шутку разозлился. Род Ромушевых был сравнительно молодым и малочисленным даже по меркам новой аристократии империи. И хоть самому своему появлению он был обязан именно Сафронову, пробиваться им приходилось самостоятельно. Герцог и так поступил со своими принципами, буквально за шкирку втащив неквалифицированного адепта в высшее сословие и позволив основать вассальный род. И общество этого не забыло, регулярно проверяя его на крепость. В таком окружении следовало всегда быть начеку и показывать зубы, не спуская ни единого вольного или невольного оскорбления. Иначе съедят. Подомнут под себя его с любовью выстраиваемую MIT-империю, на которую и так с вожделением посматривает слишком много жадных глаз. И далеко не факт, что ректор вмешается, поскольку он хоть и был аватарой аспекта метамагии, но старался держаться подальше как от политики, так и от великосветских интриг. И вот ему, Ромушеву, прямым текстом приказывают поступиться своими принципами и собственноручно замарать честь родного сына, который твердо вознамерился отправить своего обидчика к праотцам. А главное, из-за кого? Из-за безродного, никому неизвестного мальчишки с жалким третьим уровнем воина? На это пойти Виктор Анатольевич не мог ни при каких условиях. Получив твердый отказ, ректор явно расстроился. Было больно и немного страшно идти против собственного сюзерена. Но Ромушев не мог поступить иначе, потому как слишком многое стояло на кону. Он уже было подумал, что разговор закончен, когда герцог Сафронов, тяжело вздохнув, вдруг приказал ему незамедлительно явиться пред его светлые очи, причем в обязательном порядке, до начала этой злополучной дуэли. Барону не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться, отложить все дела и сорваться в Москву. Естественно, что в таких условиях Виктору Анатольевичу было совсем не до ностальгических воспоминаний. Он еле сдерживал душащую его ярость, потому как, что уж там говорить, в свои 40 с небольшим лет, являясь главой собственного рода, он уже отвык от того, чтобы кто-то оспаривал его решение, а тем более вызывал на ковер, словно нашкодившего школяра. Скрипнули тормоза, и лимузин остановился перед широкой лестницей. Водитель открыл дверь, и Ромушев быстрым шагом прошел сквозь холл ректората в сторону лифтов, поднявшись почти под самый шпиль и оказавшись перед кабинетом Сафронова. В приемную он вошел как хозяин, и притом злой словно черт, потому как, кроме унижения родовой чести, каждую минуту, потраченную им на эти глупые разбирательства, его компания теряла огромные деньги. Бросив вскочивший секретарша: «Я барон Ромушев, меня ждут!» Не дожидаясь разрешения, толкнул тяжелую створку знакомой по студенческим годам двери. Ректор еще с первого курса приметил и принялся привечать слабого по уровню, но очень талантливого теоретика манджи-систем. Сколько раз бывало, что тогда еще просто Витя врывался в этот кабинет, окрыленный очередной потрясающей идеей. И ни разу не было такого, чтобы его тут не выслушали. «Входи, Витя!» Раздался из кабинета знакомый голос, хотя его обладатель никак не мог еще видеть гостя. «Жаль, что нам приходится встречаться при подобных обстоятельствах». «Мое почтение, ваша светлость». Мужчина таки не смог заставить себя убрать из голоса холодок отторжения. «Барон Ромушев по вашему приказанию прибыл». Ректор 5-го императорского магического колледжа, высокий и худой мужчина, в чьих когда-то темных волосах уже вовсю серебрилась седина, слегка поморщился. Бывший ученик, ставший вассалом, ему нравился. Он был хорошим парнем в юности и вырос неплохим человеком. А потому Сафронову было очень неприятно такое вот формальное обращение от того, кого он считал своим другом. Видимо, почувствовав, что переборщил, барон сделал лицо чуть попроще. Однако продолжал излучать непоколебимую решимость следовать своему однажды уже сказанному слову. «Да не стреляй ты в меня глазами!» Не выдержал, наконец, герцог и махнул рукой на одно из кресел. «Садись. Постою, ваша светлость!» Упрямо качнул головой Ромушев. «Я сказал сесть!» От властного, спокойного и громкого голоса ректора зазвенели оконные стекла. А колени у вмиг побледневшего Виктора Анатольевича откровенно задрожали. За всеми этими титулами, честью и прочей мишурой он как-то позабыл, что его сюзерен давно уже аватара аспекта метамагии. И не ему, едва-едва взявшему троечку, и так и застывшему на этом уровне, стоит открывать рот против такого мага. Говорит сидеть, нужно сидеть. А скажет бегать кругами и тявкать, как годовалый щенок, следует немедленно выполнить данный приказ. Да еще и почитать за великое счастье, что тебе доверили подобную, несомненно, важную миссию. Он же, привыкнув, что дела клана ректора не интересуют, как-то совсем забыл, что только граничащее с дружбой расположение герцога сделало его тем, кто он есть. Конечно, во многом это была заслуга его самого, ведь все эти годы он вертелся, как белка в колесе. Но у него ничего не получилось бы, если бы Сафронов не замолвил бы слово перед императором за 25-летнего мальчишку и не пробил бы тому дозволение основать свой род. «Простите, Андрей Иванович», — промямлил барон, на негнущихся ногах добираясь до стула и опускаясь на него. «Закрутился как-то, вот берега и попутал». «Да ты всегда чего-то путал, Витя». Вновь своим обычным бархатным и хорошо поставленным голосом ответил ему ректор и улыбнулся. «Порода у тебя такая. Да и мальчишка твой весь в отца пошел. Ладно, о жизни мы поговорить как-нибудь в другой раз сможем. Ты заезжай, а то как-то совсем старика забыл. Но давай о деле». «Как скажете, Андрей Иванович». Ромушева слегка отпустила, но голос еще подрагивал. «Витя, я тебя позвал сюда, и ты это знаешь, чтобы лично еще раз попросить. Отмени эту дуэль. Не гробь парня. Ты пойми, я сделать это своим решением просто-напросто не могу. А приказывать не хочу, иначе бы не стал тебя беспокоить. Ты же обязан...» «Да ничего, я никому не обязан! Что вы все за этого Есаула вписываетесь?» Кровь мгновенно ударила в голову Ромушева. Оцепенение, вызванное звуками голоса ректора, слетело, снесенное напором праведной ярости. «Чем вам этот, как там его, Ефимов? Так чем вас всех этот Ефимов так подкупил, что вы на меня всем скопом насели?» «Погоди», — остановил его удивленный ректор. «Кузьма? Не о нем речь. Да и с какой стати мне за него переживать? Я про твоего сына говорю, голова твоя дубовая. Неужели тебе Олега не жалко?» «Олега?» — тупо переспросил совсем сбитый с толку Ромушев, непонимающе уставившись на своего бывшего учителя. «Он-то тут при чем?» «Так, так, так». Ректор предупреждающе поднял обе руки, а затем, глубоко вздохнув, потер виски кончиками пальцев и повторил. «Так, Витя, мальчик мой, тебе что, никто ничего не сказал? Даже Александр?» «О чем?» — не понял Ромушев. А когда он чего-то не понимал, это его очень сильно злило. «Послушайте, Андрей Иванович, Олега очень хорошо учили. Да он этого Есауленка Кузю одним мизинцем в бараний рог свернет. Если бы тот не напал на него со спины...» «Витюша, то ли мнится мне, или ты правда веришь, что твой сопляк моего внучка заломает?» Раздался из-за спины каркающий старческий голос, от знакомых звуков которого барона вновь пробил холодный пот. «Это ты зря. Успел я одним глазком глянуть, во что варяг моего Кузьку перековал. Ему теперь даже мизинцем шевелить не надо, чтобы аннигилировать Олежку к чертям собачьим». Помещение заполнил крякающий смех древнего старика. А Виктор Анатольевич, чувствуя себя погруженным в плотный кисель, медленно повернулся. «Приз?» — попытался выдавить он из себя, однако губы отказывались слушаться. «Витенька, я уже просил однажды так меня не называть!» Ласково улыбаясь, отчего становилось еще страшнее, прокаркал древний, но необычайно подтянутый дед в потертом пиджачке, который вальяжно раскинулся в голубом мягком кресле, установленном в чайном закутке ректорского кабинета. А одному особо болтливому в юноше следовало еще тогда язык с корнем выдрать. «Андрейка, ты глазки-то не отводи, не отводи. Это я про тебя, родимого, баю». «Простите, мастер». Понуро опустил голову герцог Сафронов. «Я тогда совершил ошибку». «Пустое», — отмахнулся старик. «Вы, молодые, только языками поменьше трепите, а то даже из этих стен порой растут симпатичные такие ушки. Так и хочется встать и оторвать. Ты поняла меня, девочка?» Из приемной раздался приглушенный визг, и что-то громко бухнуло. «Мастер, вы мне Ларису не прибили часом?» — взволнованно спросил ректор. «Она...» «Да ничего с твоей секретуткой не станется», — фыркнул дед. «Разумение имеем. Но будет в следующий раз головой думать, с кем твои разговоры стоит подслушивать и записывать, а с кем нет. Конторская, небось?» «Конторская». Со вздохом кивнул Андрей Иванович, изобразил на лице извиняющееся выражение. «То-то я смотрю, вся из себя такая сахарная!» — заулыбался старик. «Прям как ты любишь!» «М-м-м...» «Не мычи!» «Мастер, вы ли это?» Все еще, не веря своим глазам, выдавил из себя Ромушев. «Я, рот-то закрой, а то муха влетит!» «И этот Кузьма ваш внук?» «А то ж!» — с гордостью ответил старик. «Но я же слышал, что...» «Слышал он!» Дед сдвинул брови, и барон с герцогом дружно побледнели. «Болтаете вы, молодые, нынче много. При Кобе такого не было. Лавруша всех болтунов быстро учил рот на замке держать». «Но...» Виктор Анатольевич все еще никак не мог прийти в себя. «Внук. Господи, так он ваш внук, но вы варяга упомянули? Он что же, еще и его ученик?» «Его, его! Чтоб его черти в аду жарили!» Сплюнул мастер и бросил извиняющийся взгляд на хозяина кабинета. То святоши расстарались, чтобы малыш в нужные руки попал. Добились-таки своего, мракобесы проклятые. Но он же в хохлядской зоне сгинул! В сердцах воскликнул Ромушев, у которого от всего услышанного голова так и шла кругом. «Больно много вы, молодые, знаете, как погляжу», — посетовал старик. «И как вас только Славка до сих пор терпит?» «С трудом», — ответил ему на риторический вопрос ректор, которому уже становилось стыдно за своего бывшего ученика. «Его Величество всех нас терпит с превеликим трудом». «Так значит, варяг действительно все еще жив?» — поджал губы барон. «Помер, курилка», — прокаркал дед. «Чуть больше года назад прибрала его костлявая». «Ну, Федосеев!» — процедил Ромушев, старательно давя в себе подступающую ярость. «Ну, скотина! Ох, я тебе припомню!» «Витька, ты мне не балуй!» — грозно одернул его дед. «И на Шурку обиды не держи! Ты сам бы на его месте так же поступил! На кой ляд ему зять, что пустую голову дикой тигре в пасть сует? Разумение иметь надо бы, а не только гордыню!» «Поступил бы...» — горько вздохнул Ромушев, признавая правоту мастера. «Так ведь молодой еще, вот вырастет». «Без башки не вырастают!» — фыркнул дед. «А все вы, аристократы, под хвост драные! Что за моду взяли молодняк изводить? Дуэли, шмаэли! Ладно бы просто морду друг другу набили, так нет, им до смерти подавай. Честь у них, понимаешь, в заднице свербит. Крови им захотелось. А она не водичка. Уж сколько я Славке твердил, чтобы запретили детишек гробить. Так нет, они еще и девок своих к подобному приучают». «Так что же мне делать-то?» — как-то жалобно спросил грозный барон, поглядывая то на ректора, то на мастера. «Ведь правило же...» «Да что вы все ноете-то?» Взъярился страшный дед, и Виктор Анатольевич остро пожалел, что не успел сходить в туалет. Но ЧП, слава богу, не произошло. «Пулей к своему оболтусу, пока я еще добрый, и сделай все, что угодно, только бы он послушал тебя и забрал свой чертов вызов!» «А может...» «Витя, ты голову-то включай уже!» Разозлился, наконец, Андрей Иванович, и его вассала словно бы ветром выдуло из рабочего кабинета начальника 5-го императорского магического колледжа. Последнее, что услышал Ромушев, остановившись в приемной и дрожащими пальцами набирая на ПМК номер своего среднего сына, был голос мастера. Тот в непринужденной, свойственной ему манере спрашивал герцога Сафронова о какой-то интересной девице, которая вроде как была знакома с его внуком, да к тому же умудрилась раздолбать его старенькую победу. Ответа он не услышал. Дверь с гулким стуком закрылась, а из девайса донесся немного сонный голос его Олега. До ректората, огромного, похожего на МГУ здания, я добрался на небольшом позвякивающем трамвайчике. Народу на улицах городка было еще не так, чтобы много, а потому со своими немногочисленными случайными попутчиками ехали мы практически без остановок. Что можно было сказать об Ильинском? Богато здесь жили. Однако даже в холле этого величественного дворца я не заметил показной олиповатой роскоши, столь свойственной новой аристократии. Быстрый и почти бесшумный лифт, в котором тихо тренькала какая-то ненавязчивая музыка, вознес меня на нужный этаж. И стоило только дверям со звонким мелодичным звуком разойтись в стороны, как меня чуть было не сбил с ног какой-то растрепанный мужик в деловом костюме, с бешеными глазами и всклокоченными волосами, который буквально вломился в кабину лифта. «С дороги, сопляк!» — прорычал он на меня, и даже не дождавшись, когда я выйду, быстро ткнул на кнопку первого этажа и яростно застучал на ту, что ускоряло закрытие дверей. Пожав плечами, я сделал шаг вперед. Принявшиеся уже было сходиться створки вновь разъехались в разные стороны, стоило только мне пересечь линию сенсоров. «Твою за ногу!» — взревел он, и мне показалось, что сейчас лопнет от прилившей к его лицу крови. «Ну да». Видимо, какой-нибудь аристократишка прибегал устраивать своего отпрыска, а ему дали отворот-поворот. Перед ректором, небось, стоял ни жив, ни мертв, а сейчас вон как распетушился. Ему-то что? Небось, какой-нибудь барон, важный человек. Так почему бы не наорать теперь на первого встречного паренька, которому не посчастливилось попасться под горячую руку? Вот только зря он так. Кто я без роду, без племени? И заступиться за меня некому. А случись на моем месте, да тот же Ромушев-младший. Такие мажорики оскорбления игнорировать не привыкли. Быстро папеньки нажалуются. И вот тогда я этому мужику не позавидую. Из-под земли достанут. Выслушивать виртуозный мат мне пришлось совсем недолго. Лифт закрылся, отсекая меня от явно нездорового дядьки. И я, пожав плечами, направился к кабинету ректора. Уж не знаю, что тому понадобилось от моей скромной персоны. Но именно к нему мне было приказано явиться в срочном порядке в том пришедшем ранним утром на планшет сообщении. Подойдя к дверям, я постучал. В приемной за широким столом буквой «П» сидела миловидная женщина, уставившаяся на меня широко раскрытыми глазами, прикрывая ладонями уши. Видимо, бешеный посещал ректора прямо передо мной, и орали там не слабо. Скорее всего, кто-то применил магию, чтобы доходчивее донести свою позицию для оппонента. Вот бедняжку и приложила остаточным акустическим ударом, потому как моих слов секретарша ректора не услышала. М-да. Не повезло, если там прямо перед моим посещением разбушевались такие страсти. Ректор-то вроде тоже аватар. Вот только я со своими 7 чакрами ему совсем не ровня. Он вон силой направо и налево делится, а я... Ну, в общем, нельзя мне все 7 сразу открывать, а то здесь такое начнется. Подойдя к ее столу, я активировал свой планшет и показал пришедшее мне сообщение, после чего кивнул в сторону кабинета. Она 30 секунд не могла понять, что я от нее хочу, затем согласно закивала и промычала что-то невнятное. Попыталась встать, но не смогла, и плюхнулась на свое место. Сильно девчонку контузило. Ей бы в больницу нужно. Я, нахмурившись, направился к дверям в святая святых колледжа. Пару раз постучал и решительно толкнул покрытые потемневшими от времени узорами створки и, остановившись на пороге, сказал, глядя на поднявшего на меня взгляд седого мужчину: «Ваша светлость, в приемную нужно вызвать медиков. Вашей секретарше плохо». Почему я направился именно сюда, рискуя нарваться на начальственное недовольство, а не стал бегать по этажу, разыскивая кого-нибудь попроще? Да потому что именно здесь сидел непосредственный руководитель девушки, который отвечал за здоровье собственных сотрудников. А в огромном зале перед грозным ректорским кабинетом я не видел ни единой души за исключением растрепанного мужика. Сам-то я знал только стандартный 03, однако очень сомневался, что по этому номеру мне откликнется медслужба кампуса. Да и с какой радости мне вообще стоило опасаться начальственного гнева? Не детский сад же правослова. «Молодой человек, а вы, собственно...» «Познакомься, Андрюша!» Раздавшийся справа и немного сзади старческий голос заставил меня поморщиться. Однако оборачиваться я не стал, продолжая смотреть исключительно на ректора. «Это мой внук Кузьма». Я почему-то совершенно не удивился, встретив здесь деда. То, что старый хрыч обязательно где-нибудь выплывет, было понятно и так. Другое дело, что меня неприятно поразила его оперативность. «Меня зовут Ефимов Кузьма Васильевич, студент 1-го года обучения, прибыл по вашему вызову». Отчеканил я, а затем напомнил. «Секретарша, ваша светлость, девушка, похоже, пострадала от остаточного...» «Да все с ней нормально», — прокрякал старик. Я услышал шуршание кожаного кресла, с которого он поднялся. «В следующий раз умнее будет и не станет подслушивать, кого не следует». «Ваша светлость, чем я могу быть вам полезен?» Я продолжал игнорировать деда, в то время как ректор молча переводил взгляд то на меня, то чуть-чуть вправо. «Да...» — наконец заговорил герцог Сафронов, и выглядел он при этом очень удивленным. «Ефимов, я хотел поговорить на тему предстоящей дуэли». «Я принял вызов, брошенный мне баронетом Ромушевым, и еще вчера подтвердил это через официальное уведомление», — ответил я. «Это понятно, молодой человек». Он поморщился. «Могу я вас звать просто Кузьма?» «Как вам будет угодно, ваша светлость?» Я изобразил легкий поклон. «Кузьма, ты же понимаешь, что это будет не поединок, а обычное убийство». «Так точно, ваша светлость», — кивнул я, продолжая смотреть прямо в глаза аватара аспекта метамагии. Взгляда я не отводил, хотя прекрасно понимал, что подобным поведением выдаю себя с головой. Впрочем, скрыть что-то от мага, покорившего 7-ю чакру Сахасрару, можно было даже и не пытаться. Думаю, он видел меня насквозь. Я же не мог ответить ему взаимностью. Сказывалось множество факторов, и в частности то, что в реальности я хоть и мог с небольшой натяжкой считаться аватарой, черт его знает какого аспекта, был не совсем магом и совсем не воином. Видимо, именно этим и было вызвано легкое замешательство герцога Сафронова. Подобное можно было скрыть от того же Федосеева или Якушева с куратором. Однако от ректора колледжа ничего утаить было попросту нереально. Воины своим ежедневным трудом и медитациями открывали и поддерживали в таком состоянии свои чакры, давая ручейкам сансары заполнять их внутренние душевные резервуары и делать выдохи, позволяющие им оперировать энергией, которую китайцы зовут ци. Маги, родившиеся с даром и способностью самим при необходимости вдыхать сансару, управляли внешними потоками энергии аспектов и обладали возможностью писать вязь заклинаний. А вот я был с одной стороны чем-то средним, а с другой — стоящим слегка в стороне от этих двух типов пользователей силы. Я мог как вдыхать, так и выдыхать сансару, оперировать силами внешними и внутренними. Вот только делал все это, во-первых, по-своему, не так, как воины или маги, а во-вторых, антинаучно и через пень-колоду, инстинктивно. То есть, например, пользуясь магией, я пропускал расчетные схемы формирования вязи, просто не имея какой бы то ни было возможности влиять на блоковое построение и изменение эффектов заклинаний так, как это делали маги. Для примера, единственным атакующим заклятием, известным мне на сей день, была простенькая магическая пуля, которой научил меня мой наставник. Ведь воины высоких уровней также становились способными к некоторой низкоуровневой магии. Так вот, в то время как та же Андре способна по своему желанию при помощи ПМК быстро формировать новые варианты пули, для меня она всегда оставалась такой, какой я запомнил ее магему. То есть каждый новый, даже слегка измененный вид пули будет для меня новым заклинанием, которое я вынужден буду заучивать отдельно, а для рыжей всего лишь конструктивной особенностью одного и того же. Как бонус, для колдовства мне не нужен был функциональный ускоритель в виде ПМК, так как я обходил стороной как процесс формирования и заполнения формулы, так и написание самой вязи. Вот только на этом плюшки заканчивались, потому как лично для меня сложно было даже контролировать то, сколько именно энергии я вбухаю в заклинание. «Вот только я не собирался убивать парня», — добавил я, продолжая бодаться с ректором взглядом. «Мне его смерти даром не нужна, а насколько я помню, нет запретов на то, чтобы оставлять противников живых». «Если только он признает свое поражение», — вдруг улыбнулся ректор, «или не в силах будет продолжать бой, и это подтвердят секунданты». «Он не сможет, гарантирую», — кивнул я, ибо глупо было отрицать очевидное. «А если никакой дуэли не будет?» — изогнул герцог бровь. «Меня это вполне устроит». «Тогда почему бы, например, тебе не принести извинения Олегу и...» «Если бы я чувствовал на себе какую-нибудь вину, то непременно так бы и поступил», — твердо ответил я. «А если бы просто хотел избежать драки, воспользовался бы советами адвоката, переданными мне с письмом». «То есть ты готов драться, но не хочешь проливать кровь, даже зная, что противник желает твоей смерти?» «Про кровь не скажу, я ее не боюсь». Я замялся и поправил сам себя. «Больше не боюсь. А вот убивать кого-либо просто так у меня нет никакого желания. Ваша светлость, мой наставник постоянно говорил мне, что можно простить обиду, но самого хама всегда следует наказывать. От этого мир становится чище». «Сам варяг так говорил?» «Да». «А ты интересный человек, Кузьма». Заинтересованно посмотрел на меня ректор и повторил тихо себе под нос. «Интересный». Так вот, он встал и вышел из-за стола. «Дуэли не будет. Только что в моем кабинете был отец Олега, Виктор Анатольевич Ромушев. И он согласился с тем, что его сын принесет тебе извинения. Ты, кстати, должен был встретиться с ним, когда шел сюда. Ты рад?» «А, это тот, который назвал меня сопляком и обматерил весь мой род до седьмого колена, потому что ему нужен был лифт, на котором я только что приехал?» — усмехнулся я. «Даже не знаю, что вам ответить на ваш вопрос, ваша светлость». «Витя, да чтоб тебя!» В сердцах выдохнул ректор, доставая свой ПМК, и, набрав какой-то номер, отошел к окну кабинета. «Значит, и дедушку твоего плохой дяденька обозвал». «Ласково так. как обожравшаяся помоями ворона, прокаркал молчавший весь наш разговор старик. — А ты, кстати, не хочешь с дедушкой-то поздороваться? — А, внучек? — С дедушкой. — С дедушкой хочу. — ответил я, не поворачиваясь. — Очень хочу. Да вот беда, он умер 3 года назад. А вот с не имеющими ко мне никакого отношения старыми хрычами, известными своими садистскими наклонностями и ненавистью к изуродованным ими же детям, желания здороваться или вообще стоять рядом, не имею ровным счетом никакого.